Глава 24. 27 декабря. Петроград. Зимний. «Фронт отодвинут к Уральскому хребту», — докладывал генерал Суворов, заложив руки за спину. В Малахитовой гостиной на отчет к императору собрался генеральный штаб Небесного флота и десяток ответственных министров. В том числе новый министр просвещения, граф Юсупов. Потери в технике значительные, но приемлемые. 7 артиллерийских катеров, 5 фрегатов, 2 корвета. Серьезно поврежден ударный артиллерийский крейсер «Толстой». «Потери в живой силе?» — мрачно спросил император. 1500 матросов и старшин, в основном при крушении. 3000 тяжелораненых, из них 900 человек безвозвратно. 7000 легко раненых с возможностью продолжения службы. Большая часть потерь — на земле или во время падения корветов и фрегатов, — отчитался Суворов. Потери среди дарников — 11 класса 46 человек, 10-го 21, 9-го 6. Погибли 6 капитанов, имеющих 7-й ранг, и 1 кап-2 6-го. Итого невосполнимых потерь среди высшего офицерского состава — 13 человек. Поминки по князю Ленскому будут проходить через 2 дня. «Предложение?» — также мрачно спросил император. «Учитывая паритет во флотилии, особенности гористой местности с обилием лесов, предлагаю использовать мобильные наземные платформы с ПВО большого радиуса действия». Закончил зачитывать с бумаг генерал. «Если позволите, государь, мы можем отвести 17-й пограничный флот и зайти с востока. Это позволит наносить удары с разных сторон. Растянем фронт, заставим врага суетиться». «Нет, мы не можем отвести флот с границы Китая и Японии», — покачал головой император. «Пока нет новых послов с верительными грамотами». Они считаются враждебными странами. «В Монголии снова замечен Черный флот», — заметил генерал-губернатор Голицын. «Пока их численность невелика, но если не перехватить ударную группу, они могут объединиться с силами республики». «Или просто пограбить и уйти», — не слишком веря в такой исход, — проговорил Суворов. «Если не задавить восстание, сейчас мы рискуем потерять Кавказскую губернию, где уже начались выступления». «Князь Грузинский утверждает, что сумеет взять волнение под контроль без вмешательства флота», заметил констебль-генерал князь Долгорукий. «Мы создали 8 оперативных жандармских рот для наведения порядка и реквизировали для них боты и пару штурмовых шлюпов. Думается, за счет скорости... сумеем справиться с разными регионами без набора дополнительных людей». «Где бы их еще взять, дополнительных?» — проворчал граф Суворов. «Кадетский корпус отчитался о готовности к инициации, Ваше Величество. При крайней нужде мы сумеем поставить в войска 40 юнкеров и 500 унтер-офицеров. Пусть большинство из них совсем молоды, все дарники, подающие надежды». «Детей на фронт посылать?» — мрачно проговорил Юсупов. «Нельзя до того доводить. Пусть выучатся вначале, хоть конструкты освоят». «Согласен. Детям на фронте не место», — кивнул император. «Учиться и только после этого работать, пока же они будут только мешать. Пока готовятся переговоры, вам, Мирослав Васильевич, предстоит создать оборонительные рубежи. Больше терять флот мы себе позволить не можем. Знаю, не ваша вина. Все произошло слишком неожиданно, но теперь вы отвечаете за это направление. На этом у меня сегодня все. Все свободны, господа». Кланяясь императору, кто слегка, кто почти в пояс, военные и служащие начали выходить из зала. «Сколько?» устало проговорил император, когда в кабинете остались только он и его самое доверенное лицо, его тень. 15 200, — ответил советник, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Это было слишком, и он это прекрасно понимал. «Убери всю чернь, отпрысков, дельцов и чиновников», — массируя двумя пальцами переносицу, приказал император. «Но все равно больше 3500, Ваше Величество». Чуть тише, но все так же ровно ответил советник. «Запасов даже на этот год не хватит». «Безумная пакостная тварь!» — прорычал самодержец, едва сдержавшись, чтобы не ударить по столу, но все же взял себя в руки. «Сколько у нас есть? Если считать алмазный фонд и лабораторные запасы, если взять отбраковку, — начал перечислять советник, — 2380 кристаллов. Но далеко не все из них довольно. У княжичей не должно возникнуть вопросов. Так что начните с них, и не забудь про графа Суворова. Пусть инициацию осветят все СМИ, покажут, что в этом году кристаллы получают самые достойные», — проговорил император, чуть выдохнув. «О них и так в половине империи говорят. Так используем это на благо страны». «Но как же? Там же есть чернь, Ваше Величество», — с едва заметным неудовольствием спросил советник. «Пусть на бояр хватит на всех, даже некоторым дворянам не удастся пройти инициацию в этом году. Они рассчитывают на это? Будут недовольны». «Так сделай, чтобы не было», — гаркнул правитель, но тут же выдохнул и вновь помассировал переносицу. «Не мне тебя учить работать со СМИ. Кадеты должны получить лучшее. Так, чтобы камеры засняли все. Улыбки, новогоднее настроение, гордость, служба Отечеству и все подобное. Ты знаешь. Иди». «Слушаюсь, Ваше Величество», — поклонился советник и вышел, аккуратно притворив за собой двери. Император повернулся к окну, посмотрел на искрящую разноцветными гирляндами новогоднюю елку, установленную во дворе. «Новый год! В ближайшее время подавить недовольство будет легко, пойдут слухи и кривотолки, но с ними справятся лояльные СМИ. А вот дальше у него будет 12 месяцев, чтобы закончить эту войну любыми средствами, иначе империя падет». 28 декабря. Суворовское училище. «Что за блинник вы устроили? Мандавошки беременные! Отставить! Никаких беременных! Вы на службе государевой или кто?» — лютовал Василий, ходя перед строем лучших кадетов. Не знаю, первый ли я начал, да это и не сильно важно, но вскоре выяснилось, что без пары из 15 девушек, получивших место, осталось только Холодец, которая Мальвина, и ее ближайшая подруга. Остальные разбрелись по офицерским комнатам или просто поменялись местами. Вполне возможно, что именно Мальвина на нас и донесла, хотя, может, дело в том, что на третий день некоторые кадеты совсем охренели и начали меняться своими козырными местами с первым этажом женского общежития. Нет, могли хоть с третьим. Но входить все равно приходилось через окна первого, так что именно там и спалили. Ну а уж когда дежурные пришли с проверкой посреди ночи. «Ржете, кони?» — выдохнувшись за 20 минут, спросил Строганов. «Но так пахать будете, как лошади, с утра до вечера. Каникулы им хотели устроить, рождественские. Никакого отдыха, никаких отпускных. Вы у меня научитесь кузькину мать родину любить, а не друг друга». «Но как же, ваше благородие?» — попытался возразить новенький, кажется, княжич Долгорукий. Формально он, кстати, был совершенно невиновен, потому как, несмотря на пижонскую внешность, девушкой не обзавелся. Мне Ангелина даже рассказала, что у него вроде была невеста, но кому когда это мешало? «Молчать! Языки в жопу втянули, и стоите, выпрямившись, чтоб вкус прочувствовать», — рявкнул Василий. «Все виновны. Никакого порядка нет». Самое забавное в этой ситуации, если абстрагироваться от того, что на нас орут уже полчаса, построив на морозе в одной легкой форме, в том, что сделать с нами со всеми разом ничего нельзя. Это я точно знаю. На губе столько места просто нет, а выделить зачинщиков сейчас уже невозможно. Но кроме как расселить и каждый вечер контролировать, но мне кажется, он и сам понимает, что уже к утру комнаты будут смешанные по половому составу. В следующие 5 часов у нас была самая забористая тренировка, которую я помню. Даже марш-броски, сдача промежуточных экзаменов не такие лютые выдались. А так, в полном снаряжении, с оружием и имитацией быка в броне. Бег, окопы, снова бег, полоса препятствий. Несмотря на напускной свирепый вид, Строганов явно гордился нами всеми. До конца испытаний дошли все, хоть и не все своим ходом. Обед и радостное построение перед вернувшимся в академию графом Суворовым-младшим. Хотя вроде младший теперь я. Не принципиально. Перед Романом. И снова речь, и снова репортеры. «Поздравляю вас, дамы и господа, вы лучшие из лучших. Вчерашние простолюдины встали в один ряд с древнейшими родами, чтобы защитить честь своей родины и встать на почетную службу», — грохотал голос Романа из динамиков. На сей раз стадион был почти пуст. Мы, 5 ротных, стояли впереди. За нами 20 звеньевых и 100 отличившихся. Моя 100. «Завтра в это же время вы будете проходить инициацию и начнете свою новую жизнь. Вам откроется путь к силе, позволяющий встать вровень с легендарными героями прошлого и античными богами», — сказал Суворов, и его поддержали радостными криками. «Но помните, это не просто дар, это обязанность, которая не должна стать для вас тяжким бременем. Наоборот, это честь и повод для гордости — служить государю во славу родине». «Во славу!» — нестройным хором ответили мы. Речь не сильно затянулась, и уже через полчаса нас распределили на группы. Снова тесты, но теперь уже на странного вида оборудование. Ни экранов, ни голограмм на нем не отображалось, зато сами проверяющие в закрытых очках-масках. Вероятно, именно там отображались сведения. Вместе со второкурсниками, не вошедшими в ускорку, нас загнали на сдачу крови, измерение давления и медкомиссию. Чуть не в жопу заглядывали, хорошо хоть разные врачи смотрели спину и рот, учитывая, что все было поставлено на поток, разделся до трусов, прошел всех врачей, померз в коридоре на холодном кафельном полу и, наконец, вернулся на исходную точку одеваться. Забавно смотрелось, как 15-летние девочки и такие же мальчики стеснительно прикрываются, кучкуются и стараются проскочить среди своих. Второкурсники постарше уже никого и ничего не стеснялись. Ну, а врачам и вовсе было наплевать. Я как представлю, что через них прошло больше 500 человек за сегодня, 500 оскаленных рож. Да, не позавидуешь. В общем, проверки и медосмотр длились несколько часов, и только вечером, когда время близилось к ужину, нас разделили на несколько групп и отправили в лекционные залы. Меня вместе с бывшими одногруппниками, всеми, кто прошел ускоренное обучение и формально сдал за 4 месяца 1,5 года учебы и физических нормативов, загнали в кабинет, где сидела Мария. «Поздравляю вас и нас, преподавателей и тренеров, в равной степени». «Мы все хорошо постарались», — проговорила женщина, поднявшись и отдернув короткую юбку. Отчего блузка, и без того напряженная в области груди, натянулась еще больше. «Согласно показателям, снятым с вас во время медицинского обследования, все пройдут». «Ура!» — раздались и тут же утихли под серьезным взглядом преподавательницы радостные крики. «Тишина в аудитории», — постучав указкой по первой парте, проговорила Мария. «Это не значит, что на инициации вам можно расслабиться и ни о чем не думать. На протяжении последних 2 месяцев мы, как могли, подтягивали ваши знания для того, чтобы завтрашнее событие не стало для вас неожиданностью. Однако не буду вас обманывать, вы к нему не готовы. Никто не готов. Это просто так не работает. И для каждого проходит индивидуально. Однако, акцентировала наше внимание Бакинова, это не значит, что я совершенно не могу вам ничем помочь. В первую очередь, когда войдете в капсулу резонанса, расслабьтесь. Некоторые пытаются шутить, говоря, получаете удовольствие, но, уверяю вас, удовольствия не будет. Несмотря на то, что у вас у всех повышенная восприимчивость к резонансу, вы почувствуете дискомфорт. Сравнить его можно с низкочастотной вибрацией, идущей через все тело, проговорила Мария, внимательно отслеживая, чтобы мы все слушали. Это продлится от 5 до 15 минут. Вместе с вами в капсулу будет помещено несколько кристаллов, которые будут резонировать вместе с вами. Как только будет достигнута оптимальная частота, один из них войдет с вами в резонанс. «А какие могут быть побочные действия?» — спросила осторожно одна из девушек. «Я слышала, проблема бесплодия именно с резонансом связана». «Наши ученые допускают эту теорию, однако такова плата за способности. Как и говорил граф Роман Мирославович, они вполне схожи с божественными силами. К тому же, даже если не брать во внимание гордость и дворянское право, у нас нет выхода», — чуть поджав губы, проговорила Мария. «Другие великие державы имеют собственных дарников». Флот не может без них обходиться, и если Российская империя откажется от резонанса, мы вскоре проиграем. Но есть и хорошие новости. У вас, детей с повышенным резонансным фоном, больше шансов остаться фертильными, зачать. Кроме того, у родных детей, пары дарников, больше шансов завести собственное потомство, чуть улыбнувшись, проговорила Мария. Так что не волнуйтесь, все будет в порядке. После инициации вас ждет светлое будущее, успешная карьера, семья. Для кого это важно? Власть. И главное — новые возможности и сила. Бакинова постояла несколько секунд, улыбаясь, а по залу прокатилась волна обсуждения. Все знали, зачем идут в училище, и о рисках слышали многие. А дети... Да кто из сидящих рядом о них задумывался? Не в 15 лет, разве что некоторые особенно сознательные девушки. После того, как войдете в резонанс со своим кристаллом, вы можете на несколько секунд упасть в обморок. Как некоторые говорят, отключиться на перезагрузку. Ничего страшного, это совершенно нормально, улыбнулась Мария. За последние 50 лет в нашем государстве от этой процедуры никто не умирал. Больше того, я слышала, что его императорское величество повелел раскрыть алмазный фонд для лучших кадетов этого года. Так что все в ваших руках. «А разве можно как-то повлиять на выбор кристалла?» — с места спросил Леха. «Нет, тут все зависит не от вас и даже не от камней перед вами, а от резонанса. Процедура довольно сложная и, как я уже говорила, сводится к подбору частоты вибрации. Чем она ближе с конкретным кристаллом, тем больше у вас будет потенциал роста», — ответила Мария, найдя Шебутного глазами. «Однако мы в вас верим». «Выходит, от нас уже ничего не зависит?» — уточнил я. «До инициации вы не можете проводить собственный резонанс. Ну, большинство из вас не может, хотя есть уникумы, как пара студентов второго курса». Тут же поправилась Мария. «Единственный совет для вас — попробуйте расслабиться. Не старайтесь обмануть систему, иначе будет только хуже». Совет не сильно приятный, зато понятный. Особенно в рамках пояснения «у нас уже 50 лет никто не умирал». Значит, процедура отработана до мелочей, и умереть во время нее вполне возможно, если нарушить общие рекомендации или процессы. Так что я совершенно серьезно решил не экспериментировать, а то мало ли, в этом-то мире я еще не развился настолько, чтобы переродиться еще раз. Достигнуть просветления — дело не одного года. После ужина нам выделили несколько часов свободного времени, которое было очень тяжело использовать, учитывая засилье дежурных третьекурсников из рот, которым не так повезло. Ни в карты не порежешься, ни тантрой не займешься. Единственная отдушина — медитация и как следует поспать. А утром, не заводя на завтрак, нас загнали в актовый зал административного корпуса, где стояло 5 закрытых кабинок, возле которых суетились медики и стоял караул из военных. Не знаю, почему я вчера решил, что она будет одна на всех. «Внимание, кадетов! Перед началом инициации будет проведена общая присяга!» Громко и четко, так чтобы слышно было даже на последних рядах, проговорил Строганов. «Правую руку на сердце повторяем за мной. Свои фамилию, имя, отчество произносите целиком, без сокращений. Начали! Я, Иванов Александр Брониславович, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти, принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять. Клянусь!» «Клянусь!» — хором проговорило больше 500 человек. Василий удовлетворенно кивнул, закрыв небольшую книжечку. «Вас вызывают, расписываетесь в присяге и проходите в указанную кабинку», — громко сказал Строганов. «Первый — урожденный Иванов А.Б.» «Здесь!» — тут же откликнулся я, благо по привычке занял первую парту и тут же подошел к наставнику. Несколько секунд искал себя в списке на «и», пока Василий не ткнул пальцем в нужную строчку значительно ниже — «С». «Теперь я Суворов? Уже? Получилось?» Неуверенно расписавшись, полностью написав фамилию и инициалы, я вошел в открывшееся мне черное нутро кабинки, но на входе меня одернули. «Все металлические предметы, крестик, устройства и механизмы снять», — проговорил стоящий рядом с кабинкой мужчина в белом халате. Зайдя за ширму и раздевшись до трусов, не забыв снять браслет с ноги и вытащить наушник, я сложил все в пакет и оставил в специальном металлическом ящике. В самой кабинке, полностью черный, выделялся только белый контур в форме подошв. Ну и стул с невысокой спинкой, подлокотниками и эластичным ремнем на липучке. «Последний зашел!» — донеслось до меня снаружи. «Пристегнуться поперек груди, ноги поставить на контур, руки положить, расслабиться, двери закрыть, герметизация!» С легким шипением дверь затворилась, стало совсем темно, ни огонька, а затем я услышал далекую фразу из-за стены. «Поехали!»